Вечный торнадо. Продолжение. Судя по содержимому даров, которые оставляют на остановках вечного торнадо, местные жители, внутри у него находится несметное количество всевозможных сокровищ. Предположительно, он содержит в себе тонны золота, серебра, платины, бриллиантов, жемчуга и хрусталя, а также предметы антиквариато и массу заманианских монет различных исторических эпох. Ну и ну! Получается, что этот уникальный вид транспорта не только доставит меня в город моей мечты, но еще и поможет разбогатеть. Кто знает, а вдруг мне удастся прихватить оттуда немного сокровищ, и я прибуду в Атлантис не с пустыми руками. Вопрос только в том, как войти в движущийся торнадо и как потом из него выйти. В любом случае можно остаться здесь и посмотреть. Если покажется слишком страшно, не буду садиться. Вот и все. Итак, я принял решение остаться на остановке и подождать торнадо. В ожидании вихревого смерча. От нечего делать, я начал рассматривать дары, сваленные кучи вокруг знака остановки торнадо. Вазы, наполненные жемчугом, кубок с золотым песком, рыцарские доспехи из чистого серебра, бокалы из золота перламутра, столовые приборы на 12 персон, украшенные бриллиантами. Кому пришло в голову оставить все эти вещи среди песков? Может быть, это сделали племена, обитающие в оазисах сладкой пустыни? Но зачем же надо делать жертвоприношение урагану? Я просидел на остановке час. Торнадо не появился. Мне надоело ждать. Но я сказал себе, что вихревые смерчи наверняка появляются здесь не каждый час. Я снова стал ждать. Прошло еще 3 часа. Торнадо не появился. Настал вечер. Затем ночь. Но песчаные воронки по-прежнему не было видно. Я прождал еще один день. И еще один. От скуки я обвешался украшениями и гордо прошелся вокруг знака остановки. Представляю, как это выглядело со стороны. Скорпионы и змеи наверняка от души посмеялись. Я снова снял украшения, положил их на место, сел и стал ждать. Смерч по-прежнему не появлялся. На 5-й день мне все это до смерти надоело. Я не сомневался, что попался на чью-то глупую шутку. Остановка, торнадо. Ха-ха, мечтать не вредно. Между тем оставшиеся запасы воды уменьшились почти вдвое, а я продолжал торчать на одном месте. 5 дней под палящим солнцем. Мозги у меня в голове сначала расплавились, а затем усохли до размера изюминки. Чтобы спасти последнее, что осталось, я решил двигаться дальше. Взял свой узелок, встал и отправился в путь. Навстречу мне подул ветерок. На горизонте показалось крошечное полевое облачко. Торнадо! Издалека торнадо выглядит совсем безобидно, как сошедший с ума гигантский чулок, который вырвался на свободу и в бешеном танце пошел гулять по пустыне. Однако чем ближе он подбирается к вам, тем сильнее становится жгучее чувство незащищенности, то есть абсолютной, полной беспомощности.